Черная дыра вращалась. На самом деле она была серой, потому что, вопреки предположениям декана, материя стремилась вырваться из сферы Шварцшильда. В противном случае на нее никто не обратил бы внимания. А фундаментальный закон Вселенной гласит, что все вещи желают быть незамеченными. Когда Уизерс приблизился к черной дыре, раздались шипения и потрескивания. Из-за разной силы тяжести в области лба и затылка у него разболелась голова. Декан сложил руки в виде рупора и поднес их ко рту. «Колкит!» — крикнул он, склонившись над дырой, как над глубоким колодцем, а затем прислушался. «Декан, это вы?» Голос Колкита звучал слабо и невнятно. «Вам не кажется, Колкит, что ученому неприлично исчезать в своей собственной черной дыре?» «Несомненно, декан, хотя я подозреваю, что вы имеете к этому некоторое отношение». «Вот как?» «Меня озадачило, что вы выкрикнули имя Морин перед тем, как и меня засосало». «Неужели?» «Но ничего страшного, сэр. Это был забавный эксперимент». Уизерс вздохнул. Даже угодив в черную дыру, мерзавец не потерял спокойствия духа. Но, как ни досадно, слишком многое было поставлено на карту. Например, судьба западного и восточного крыла университета, неумолимо двигавшихся навстречу друг другу. Похоже, в физике элементарных частиц поединок двух соперников грозился обернуться тем, что печальную участь побежденного разделит и секундант, который отсчитывал шаги и подавал команду к началу дуэли. И возвышение, на котором он стоял, и лесная опушка, и половины стены замка, и... да, в конечном счете, весь мир. «В таком случае я считаю своим долгом извлечь вас из этой дыры, мистер Колкит», — сказал декан. «Но разве это возможно, сэр?» Декан погладил оттопырившийся карман пальто, сунул руку внутрь и достал оттуда маленькую банку из-под варенья. В банке клубился туман. «Возможно, поскольку у меня здесь протоны, которые взаимодействуют с вашей материей». «Телепортация, сэр?» «Заткнитесь, Колкит, и возьмите себя в руки». Западное крыло не столкнулось с восточным крылом. Ничто во Вселенной не смогло бы примирить химиков и геологов. Когда Колкит перестал вытягивать энергию из пятого измерения, черная дыра в подвале закрылась. Морин, как оказалось, не возражала против участия в странном, легкомысленном любовном треугольнике. И постепенно ненависть декана Колкиту утихла, особенно когда Колкит подарил ему пару новых нерелятивистских тапочек. И, к сожалению, спасти резинового утенка не удалось. Он лопнул раньше, чем подоспела помощь. Но лишь когда декан услышал, как девушки в машинописном бюро восторженно отзываются о нижней половине его тела, он в полной мере осознал значение тех незаметных перемен, которые произошли при взаимодействии энергии и материи рядом с черной дырой. Декан, конечно, и сам удивлялся. Откуда у него вдруг появилась уверенность в себе, особенно когда дело касалось прекрасного пола? В университете ходили слухи, что Уизерса того и гляди назначат ректором. А это обеспечивало ему приглашение на такие вечеринки, о которых Колкит мог только мечтать. Декан чувствовал себя другим человеком, энергичным, живым. Он чувствовал себя немного Колкитом. «Вы давно видели Колкита, декан?» — поинтересовалась миссис Хопкинс июньским вечером, когда они оба лежали и курили, отдыхая после любовных игр. Декан сделал вид, что не заметил свои фотографии, утыканной дротиками. Снимок висел на двери спальни над крючком, на который мистер Хопкинс обычно вешал домашний халат. В конце концов, не его вина, что мистер Хопкинс не вполне соответствовал требованиям миссис Хопкинс. Декан поднаторел в поиске «Ж-точек». Девушки из машинописного бюро подтвердили бы это. А Морин теперь клала бисквит себе на колени. Таким он был изобретательным. «Довольно давно, миссис Хопкинс. Мне кажется, Колкит стал немного замкнутым. Говорят, что большую часть времени он теперь проводит, запершись в своей комнате». «Он изменился», — подтвердила миссис Хопкинс. «И в первую очередь изменилась его полярность. Его электроны вращаются в другую сторону. Я заметила это вчера, когда он проходил мимо магнетрона. Его верхние кварки превратились в странные кварки». Декан приподнялся на локте. «Следует ли это понимать как намек на подавленные гомосексуальные наклонности?» «Забавно. Он бы никогда не подумал, что Колкит ездит на другом автобусе». Уизерс терпеть не мог, когда девушки в машинописном бюро высказывали подобные догадки о нем самом в прежние унылые мрачные дни, до происшествия с высокоэнергетическими штанами Колкита. Миссис Хопкинс потушила сигарету о тапочку мистера Хопкинса. «Кстати, Колкит просил передать, что завтра утром он хочет встретиться с вами около генератора поля горячей плазмы». «В самом деле?» «Он говорил о каком-то научном эксперименте, который намерен осуществить, и спросил, не могу ли я принести ему дюжину банок из-под варенья и пару старых кальсон большого размера. Ума не приложу, зачем ему все это нужно?» Уизерс быстро оделся. Он был доволен тем, как вращаются его электроны. И кальсоны из горячей плазмы были декану совсем ни к чему.